Глава 34. Суббота, 27 октября 2018 года. Северо-западный ветер принес с собой на побережье капли воды и частички соли, которые покрыли его лицо и руки, будто патина, одновременно липкое и освежающее. Море — это все и вся. В нем растворяются воспоминания, разочарования и надежды. И, конечно, печаль. Вот почему слезы на вкус, как море, или это море на вкус, как слезы тех, кто нашел себе прибежище в его молчании. Луна тоже хороший друг. Она тоже умеет слушать и хранить тайны. Море и луна, луна и море. Это поздняя октябрьская ночь и серебристая звезда, выглядывающая из-за мыса Огонью, располагали к откровенности. Он не возражал. Ему нужно было привести в порядок свои мысли. Его ноги свисали со скалы, спину прикрывала церковь Святой Марии, а вдалеке, в определенном ритме, выстроились дома Мундаки. На причале внизу больше не было прохожих. Лишь несколько рыбаков ловили рыбу с дамбы. С вершины уединенного холма они казались неодушевленными тенями, пешками в игре, которую этот городок и Бискайский залив ведут с незапамятных времен. Его собственная партия удалась. Три женщины. Три. Три жизни, которыми он распорядился, как однажды кто-то распорядился его. С третьей вышло не так, как он планировал. Это уязвляло его гордость, но он все равно смог это исправить. Нужно лучше продумывать свои действия в дальнейшем. Сначала значение имела только его миссия, но теперь стало ясно, как важно донести свое сообщение до других. Чем больше беспощадности и жестокости, тем лучше это запомнят. «Любуешься собой», — упрекнул он себя вслух. Неприятно это признавать, но это так. Впервые в жизни он наслаждался восхищением других. И ему это нравилось. Он был в восторге от того, как все прошло с Натальей. Количество просмотров росло с невероятной скоростью. Это лучшее признание его трудов. Жаль, что с Арасели все пришлось делать в спешке. Для нее он готовил грандиозный финал. Следующий раз будет незабываемым. Скоро Гернику ждет потрясение, которое здесь никогда не забудут. А если все пойдет наперекосяк? Тревога не унималась, и это было неприятно. Почему он думает, что допустил ошибку? Главное ведь цель, а не средство. Он хотел оборвать жизнь этих женщин, стереть их с лица земли. Именно так он и поступил с Арасели. Правильно? Хватит корить себя. Тщательная инсценировка — это всего лишь дополнение, а не подлинная цель его действий. Однако эти заверения не действовали. Он по-прежнему ощущал разочарование. Все внимание незаслуженно перетянул на себя муж жертвы, и это было отвратительно. Почему его вообще задержали? Они разве не видели цветок, который он оставил в вазе в гостиной после того, как выбросил ее из окна? «Убийца с тюльпаном», — медленно произнес он. Ему нравилось, как звучит имя, которым его окрестили. Легкий всплеск привлек его внимание к морю. А вот и она, верная своему расписанию. Хулия плыла от берега в направлении острова Исаро. Руки ее мерно черпали серебристую в лунном свете воду. Когда она отплыла так далеко, что ее силуэт начал исчезать, она остановилась и начала покачиваться на воде. Бискайский залив нежно обнимал ее, позволяя любоваться на обнаженную грудь и лицо в профиль. «Хулия!» — пробормотал он и начал одновременно невинную и извращенную игру пальцами, лаская, толкая и даже баюкая маленькую Хулию в воде. Если бы он захотел, он легко мог бы прикончить ее. Всего-то и нужно, что протянуть указательный палец и утопить ее. Как это чудесно — распоряжаться жизнью и смертью! Тело Хулии медленно растворялось в беловатом ореоле. Над морем поднимался туман. Воздух пропитался влажностью. Он посмотрел на луну. Она все еще была там, царствуя над ночью с вершины агонью, которая начала исчезать за облаками, поднимающимися из моря. Пора уходить. Хулия, кажется, пришла к тому же выводу. Она поплыла к берегу брассом, почти не беспокоя водную гладь. Прежде чем уйти с холма, он сунул руку в карман и что-то вытащил. Луна проливала холодный свет на лист бумаги. Это список. Он прекрасно знал его и так. Можно выбросить его в море, и он все равно сможет прочитать его наизусть. Первые три имени удалось вычеркнуть. Рядом с ними были добавлены всевозможные примечания, адреса, номера телефонов и иногда даже расписание. С каждым разом будет все труднее. Но это не имеет значения. Через неделю, когда тюльпаны достигнут пика красоты перед увяданием, он закончит свои труды. Никто не сможет ему помешать. Он глубоко вздохнул, наполнив легкие соленым и влажным воздухом, и неспешно направился прочь. Предстояло еще много работы.